Глава 11. Я тупо смотрела себе под ноги. Сидела на огромной кровати в комнате, что мне выделили, и не могла прийти в себя. Хан прекрасно знает, что я не виновата ни в чем, но отпускать меня отказался. Я плакала. Я просила. Бесполезно. Все равно, что пытаться разжалобить камень. Мне объяснили, что я буду играть роль приманки, что я во вкусе этого незнакомого мне Файруза, и он обязательно на меня клюнет. Один бандит использует меня как приманку для другого бандита. Я умыла лицо ладошками. Как я вообще до такого докатилась? Бабушка всегда говорила, что хорошие девочки-отличницы не попадают в плохие истории, и я верила ей, старалась изо всех сил. Даже после ее смерти следовало ее наказам и правилам. Быть хорошей, быть честной, хорошо работать и поступать по совести. И что? Какой результат мне это принесло? Хорошо, хоть не насилуют. Я тоскливо обвела взглядом комнату. Красиво, дорого, удобно. Стало немного понятнее, почему Ленка и другие девчонки так стремились найти себе богатых женихов. Жить в таком доме было бы здорово, но сейчас мне было тошно. Хотелось домой. Сегодня я должна буду куда-то поехать с Ханом. Туда, где будет этот непонятный мужик с именем на букву «Ф». Надеюсь, он не заставит меня изображать проститутку и клеиться к нему. Я просто не смогу этого сделать. Я не умею. Я скосила глаза на сумку, что притащил мне один из охранников. Наверняка там или одежда, или что-то другое, нужное для выполнения поручения хозяина. Босс. Так они все его называли, или просто Хан. Ему шло. Но я бы не хотела иметь такого начальника. Главврач нашей больнички был мерзким типом, но даже он куда лучше, чем Хан. Сидеть без движения уже было невозможно. Я сползла с кровати на пол и подтянула сумку к себе. Посмотрим, что тут у нас. Если уж поездки с Ханом не избежать, то лучше подготовиться, чем в очередной раз ощущать на себе его недовольство. То, с какой легкостью он завалился ко мне в душ, я не забыла. Казалось, сама душа покрылась мурашками. Для него вообще не существует запретов. Как можно вот так завалиться в ванную к чужой девушке? Немыслимо. А как он прижал меня к себе в библиотеке? Кошмар. Я злилась, но отчетливо осознавала, что злюсь больше на себя. Мне понравилось. На самом деле понравилось. Ощущать его рядом, его силу, его волю. То, с какой легкостью он принимал решения и следовал им. Упрямо шел туда, куда ему было надо, не обращая внимания ни на что. Слабак так не сможет. Это подкупало. Хотя и бесило одновременно. Я понимала, что могу на его пути стать лишь помехой, и он отбросит меня так же, как отбросил тех двух парней, Ника и Виктора. Спрашивать о их судьбе я не решилась. Страшно. Вряд ли им пожали руки и сказали спасибо за честный рассказ. Вряд ли. Мне, наверное, стоит порадоваться за свое положение. Я вздохнула и все-таки расстегнула черную спортивную сумку. Охренеть! Они что, скупили весь косметический магазин? Декоративная косметика, уходовая, средства для волос и тела. Чего здесь только не было. Я покачала головой. Это как же надо Хану, чтобы я выглядела сегодня? Как супермодель? Ха-ха, два раза. Черноглазый не подозревает, что я не умею особо этим всем пользоваться. Вряд ли ему понравится спутница с макияжем в стиле 80-х. Это я могу, тут много ума не надо. Но моя веселость была напускной. Открыв сумку, я уже точно знала, что постараюсь выглядеть на все 100. Пока еще не знала как, но точно была в этом уверена. Хан. Абсолютно непонятный мне человек. Владелец газет и пароходов. Ага, как в детском стишке. Красив, умен, силен, влиятелен. Сука, зацепил же. Мои ощущения от наших почти объятий в библиотеке никак не желали меня покидать. Удивительно. Ленка была бы довольна. Может быть, даже сняла бы с меня ярлык фригидной заучки и трудоголика. Я нахмурилась. Подруга об этом не узнает, даже когда я получу долгожданную свободу и вернусь домой. Я об этом странном влечении ей не расскажу. Это просто гормоны. Я же медик, у меня сейчас период овуляции. Это все элементарно. Но выглядеть на все 100 это мне не помешает. Я закусила губу и вытряхнула всю сумку на пол. Куча баночек, флакончиков и коробочек вывалились на пол. Ну-с, начнем. Усиленно вспоминая все, что попадалось мне в лентах соцсетей, я составила план оштукатуривания собственного лица. Отставила в сторону все ненужное, а остальное снова сгребла в сумку. Теперь одежда. В гардеробной полно всяких нарядов. Я это с утра помнила. Я рванула в этот мегашкаф. Хан сказал, что мы пойдем в какое-то злачное место, и мне надо будет привлекать внимание того мужика. А значит, вызывать слюноотделение и у всех остальных. Следовательно, нужно выбрать что-то откровенное и сексуальное. Такое, что я никогда в своей жизни еще не надевала. Придирчиво передвигая вешалки по штанге, я осматривала наряды. А они неплохо подготовились, я вам скажу. Еще плюсик к тому, что Хан действительно все заранее просчитал. Пока я сидела в той страшной комнате, он уже все знал и дал указания своим людям. «Надо быть яркой, говорите?» Я сняла вешалку с комбинезоном цвета теплой крови. «Я рыжая. Теплый оттенок мне пойдет». Со странным чувством погладила рукой струящуюся ткань. «Приятно. Я уже знала, что эта вещь на меня сядет. Оголит спину, подчеркнет талию и длину ног. Я буду выглядеть сногсшибательно. Вот только... для кого?»